Глава 10. Владыка. Охранники Кремля разом бледнеют и почти одновременно отключают защитные амулеты. Кто-то даже срывает их и отбрасывает подальше. Ого, похоже, что уже наслышаны обо мне. И о том, что я могу взрывать артефакты, тоже. Не буду их разочаровывать, но я сам не понимаю, как это получилось. Высосать из артов энергию — да, могу осознанно, а вот взорвать? Хотя о чем это я? Надо всего лишь обнажить белый меч и полоснуть себя по руке. Только вот сомневаюсь, что мне дадут это сделать. Если потянусь к оружию, нашпигуют свинцом. Это как пить дать. «Как еще раз тебя зовут?» «Дмитрий Могильный», — повторяю я. Полагаю, мы заочно знакомы. Можно и так сказать. На колени, хрипит один из охранников, руки за голову. Не хочу. Доложите обо мне, и давайте это будем повежливы друг с другом. Ночка нервная выдалась. Да мы уж слышали. Стой на месте, понял? Меч не трогай. Само собой, я с миром пришел, если что. Пословицу помню. Какую еще пословицу? Хмурится охранник. Всем известную. Кто с мечом к нам придет, ну и так далее. Я же не дебил, чтобы с оружием в руках в Кремль вламываться. На мотоцикле сюда тоже нельзя, но ты приехал. Ну да, это чтобы вы меня сразу заметили, улыбаюсь я. Приходится подождать. Вот так сходу попасть на прием к императору – задачка не рядовая. Но я тоже, так сказать, не рядовой. Тем более успел убедиться, что в Кремле обо мне уже знают. Да хорошо, причем знают. Наверняка спецслужбы доложили о том, что случилось в Мытищах. А случился там форменный Ух ты, танк! Я не шучу, если что. Охрана Кремля пригнала откуда-то боевой танк и беззастенчиво направила ствол на меня. Крутая машина. Там не только толстая броня, но и куча артефактов, защищающих от магии. Сейчас отключенных, понятное дело. «Можешь гордиться», — бурчит Дюбук. «Тебя воспринимают как большую угрозу». «Это точно. Вряд ли кто-нибудь удостаивался подобной чести». «В одиночку оказаться под прицелом танка, стоя на Красной площади?» «Вот именно!» Кроме танка, прибывают полицейские на нескольких машинах и выстраивают оцепление. Убежать теперь не выйдет. Да я и не собирался. Пока стою и прохлаждаюсь, оцениваю свое состояние. Не очень понимаю, что со мной. Антиядро как будто стало немного другим. Неужели... Ну да. Походу, оно напиталось той самой светящейся энергией и не спешит ее пожирать, как обычную ману, хранит в себе. Интересно, я могу ее выпустить? Если могу, то что произойдет? Такая же дичь, как в Мытищах? Нет уж, пробовать сейчас точно не буду. Надо спокойно стоять. Ребята вокруг и так нервничают. У меня в кармане звонит телефон. Медленно и осторожно достаю его из кармана и показываю напрягшимся охранникам. «Я отвечу». «Да, красавица». «Грёбаный псих!» — орёт в трубку Лиза. «Ты что творишь?» «Рад, что ты пришла в себя. А что я творю?» «Огромную глупость! Одну за другой! Ты должен был никому не рассказывать о себе и сидеть тише воды!» Караева вздыхает. А теперь ты стоишь у Спасских ворот под прицелом танка. «Откуда ты знаешь?» – удивляюсь я. «Тебя по телевизору показывают в прямом эфире». «О-о-о! Правда?» Оглядываюсь и вижу возле полицейского оцепления нескольких журналистов, операторы с камерами и репортеры с микрофонами. Машу им рукой. Лиза, похоже, видит это на экране и негромко матерится. «Ты понимаешь, что из Кремля вряд ли выйдешь?» Почему это? Император либо прикончит тебя, либо заставит служить ему до конца дней и уж точно будет держать на коротком поводке. Так ведь мы все так или иначе ему служим, разве нет? Флегматично пожимая плечами. А насчет короткого поводка я бы не был так уверен. В конце концов, у меня есть пространство для торга. Да что ты несешь вообще? Расслабься, царица моя. Все будет хорошо. После того, как мудаки из СБИ устроили нам эту ловушку, выбора особо не осталось. Прятаться не вариант. Так что я пойду, пообщаюсь с государем. Спасу себя и вас с Пашей заодно. Мы-то здесь при чем? Прикалываешься? Вы из-за меня схлестнулись с двумя более крутыми службами. Думаешь, они это просто так оставят? Особенно канцеляристы. Мне кажется, они ребята мстительные. Так и есть. Вынуждена согласиться Лиза. Ты, главное, веди себя повежливее. С императором надо вести себя не так, как со всеми. Я останусь с собой, окей? Но хамить не буду, обещаю. Ладно, пока. Кажется, мне открывают. Это правда. Ворота медленно распахиваются. Изнутри показывается седой человек в безупречном костюме, а вместе с ним еще несколько охранников. «Добрый вечер, Дмитрий Ульянович», — говорит он. «Игорь Тимофеевич, пресс-секретарь Его Императорского Величества». «Рад знакомству, кланяюсь я. Его Величество готовы вас принять, вот только у храна есть опасения на ваш счет». «Понимаю. Но я не собираюсь причинять императору вред. Боги упаси. Мне нужно лишь поговорить. Слова дворянина будет достаточно?» «Боюсь, нет», — мотает головой Игорь Тимофеевич. «Мы вынуждены принять дополнительные меры безопасности». «Дайте угадаю. Мне это вряд ли понравится». Пресс-секретарь чуть хмурится. Кажется, мой фамильярный тон не очень-то ему нравится. Вспоминая слова Лизы и мысленно одергиваю себя. Надо помнить, где я нахожусь и с кем общаюсь. Эти люди наглости не потерпят. «Полагаю, не понравится», — все же отвечает Игорь. «Но если вы действительно хотите только разговора, беспокоиться не о чем, правда?» «Само собой. Могу я узнать, что вы хотите сделать?» «Ваш мотоцикл останется снаружи. Ваши демоны временно заточены в специальных клетках». «Да ну нафиг!» — возмущается Дюбук. «Я не зверушка, чтобы в клетке сидеть». «Боги не хотеть клетка!» — поддерживает его мелкий. «Ребята, ну простите, выбора нет. Посидите немного, с меня вкусняшки». «А вас мы закуем в кандалы из белого сплава», — заканчивает пресс-секретарь. «Исключено!» — тут же восклицаю я. «Понимаете, когда я касаюсь белого сплава, то происходит очень неприятная штука. Вы же слышали про выброс странной силы в мытищах?» Игорь Тимофеевич кивает. «Вот это оно. Давайте что-нибудь другое придумаем. К тому же, я могу вам сказать кое-что на ухо?» Чуть помедлив, Игорь снова кивает. Я шагаю к нему и шепчу. «Возможно, вы не в курсе подробностей, но я антимаг. В смысле, что мое ядро не генерирует ману, а впитывает. В общем, если вы хотите меня обезвредить, никакие артефакты не помогут. Я их легко обезврежу, если захочу. Понимаете?» «Да». «Видите, я абсолютно честен с вами. Зато вот какая штука. Сейчас во мне ни капли маны. Я могу обезвредить любое заклятие, но против пули ничего не сделаю. Поэтому достаточно пары ребят с автоматами. Пусть держат меня на прицеле, если угодно. Тогда император сможет чувствовать себя в безопасности». «Одну минуту». Игорь Тимофеевич отходит в сторону и беседует с высоким лысым мужчиной, у которого взгляд как у матерого волка. Начальник кремлевской охраны, надо полагать. Проходит не одна минута, а целых 10. Но в конце концов пресс-секретарь возвращается и говорит. «Пройдемте». «Спасибо». Захожу внутрь Кремля, и ворота за мной закрываются. Офигеть. Никогда не был здесь, даже в качестве турист. А теперь мне предстоит оказаться в комнатах, куда туристов точно не пускают. Аж волнительно становится. Мы проходим через двор, и я чувствую, как в меня со всех сторон смотрят стволы, в том числе невидимые. Судя по всему, часть охранников скрывается под заклинаниями или артефактами невидимости. Оказываемся в помещении, похожем на приемную. Шикарно, но не слишком. Я думал, что здесь как-то побогаче. Нас уже ждут две небольшие клетки. «Прошу призвать своих демонов», — басит начальник охраны. «А если у меня их больше, чем двое?» «Двое, если не считать мотоцикл. Нам об этом известно». «Кто бы сомневался. Не в Шарашкину контору я пришел». «Давайте», — мысленно говорю своим демонам. «По-другому меня к владыке не пустят». «Ох, блин», — ворчит Дюбук. «С тебя целая говяжья нога. Понял?» «И тортик для Буги». «Что угодно. Мне самому не нравится, что придется вас за решетку садить». Дюба больше ничего не говорит. Появляется сразу в клетке. Касается ее пальцем и рычит от боли. Да уж, прутья зачарованные, это я сразу почуял. Бугорос появляется в соседней клетке, грустно смотрит на меня и сворачивается калачиком. У меня забирают меч и обыскивают на предмет другого оружия. Только я пуст. Даже накопители и насос разлетелись к чертовой матери. А телефон я выкинул. Кроме одежды у меня ничего нет. На прощание подмигиваю своим адским питомцам, и мы вместе с Игорем топаем дальше. Проходим несколькими коридорами и оказываемся перед высокими золоченными дверьми. «Это кабинет Его Величества», — просвещает меня пресс-секретарь. «Он вас уже ждет. Вы знакомы с правилами этикета в отношении государя?» «Обижаете. Я же дворянин. Надо поклониться и приветствовать императора, как положено». «Поклон на 90 градусов, то есть в пояс», — наставляет меня Игорь Тимофеевич. «При первом обращении следует сказать «Великий государь» или «Ваше императорское величество». При дальнейших обращениях допустимо просто «Государь» или «Ваше величество». «Да, я знаю». «Запрещено садиться, пока император не позволит. Да и вообще лучше не делайте лишних движений без его дозволения. Нельзя смотреть императору прямо в глаза. Будьте вежливы, как будто от этого зависит ваша жизнь». «Это так и есть», — ухмыляюсь я. Пресс-секретарь кивает и стучится в дверь. «Войдите», — раздается зычный голос. «Ого! Я еще даже не увидел владыку, а уже мурашки по коже. В самом голосе чувствуется столько силы, что не по себе становится». «Ничего удивительного. Ведь император не просто правитель самой большой страны в мире. Он еще и очень сильный маг. Точно никто не знает, но утверждает, что у него твердые 10 единиц потенциала. То есть максимум. Стать более сильным магом просто нельзя. Никак. Хотя, учитывая все со мной произошедшее, я уже не так в этом уверен. Если можно стать минус 9, почему нельзя плюс 15, например? Думаю, что императору доступны такие зелья, ритуалы и другие способы увеличения сил, о которых простые смертные даже не слышали. Охранники открывают дверь, и я прохожу внутрь. Один. Все остальные остаются в коридоре. А что, охрана с автоматами не будет? Или государь сам будет в меня целиться? Смешно. Я аж чуть не хрюкаю. Только при виде императора смех как-то резко пропадает, потому что от него исходит аура почти божественной силы и власти. Один взгляд чего стоит. Под ним чувствуешь себя букашкой. Видимо, он решил, что автоматчики ему не нужны. Не уверен, что даже с помощью антимагии смогу с ним справиться. «Здравствуйте, Ваше императорское величество. Я низко кланяюсь». Он молчит, так что распрямляться я не тороплюсь. «Здравствуй, Дима», — говорит, наконец, владыка. «Выпрямись, можешь сесть». Император коротким жестом указывает на одно из двух стоящих в комнате кресел. На другом, понятное дело, сидит он сам. «Спасибо, государь. Прохожу и медленно усаживаюсь в кресло». «Ох, блин, офигеть, какое удобное! Вот что значит настоящая роскошь. Да я ее каждой клеточкой чувствую». «Можешь обращаться ко мне по имени-отчеству», — говорит император. «Не хочу, чтобы наша беседа была слишком официальной». «Благодарю, Петр Романович», — говорю я. Владыка удовлетворенно кивает. «Это что, проверка была? Типа, знаю ли я, как его зовут?» «Конечно, знаю. Наверное, в России нет человека, который не в курсе». «Я слышал про тебя очень необычные вещи, Дима. Или лучше называть тебя Витя?» «Простите?» — теряюсь я. «Блин, да ну нахрен! Так меня звали в прошлой жизни, если что. Виктор Думов. Но неужели государю известно, что я переродился? Откуда?» «Я знаю, кто ты». Глядя на меня тяжелейшим взглядом, говорит император. «Магистр Дум, ты любил, чтобы тебя так называли в прошлой жизни, не так ли?» «Да, ваше величество, Петр Романович, но откуда вы знаете?» «Об этом чуть позже. Спасибо, что не стал отнекиваться. Скажи, мне любопытно, каково это умирать?» Государь чуть наклоняется ко мне. Прочистив пересохшую глотку, отвечаю. «Ничего приятного, Петр Романович. Больно и страшно. Хотя, если умирать своей смертью, наверное, не больно. А когда все заканчивается, уже плевать. Все равно, что крепко спишь». «И что же? Никакого света в конце тоннеля? Загробного мира?» «Увы, государь. А может, я не успел всего этого увидеть? Как вы уже знаете, я попал в это тело и начал жить заново». Кажется, император оказался слегка разочарован. Возможно, он ждал, что я расскажу ему о райских кущах, или просто обнадежу, что после смерти мы обретаем вечное счастье. А вот нифига. Теперь я точно это знаю. Когда ты умираешь, ты просто перестаешь существовать. Вечный сон – очень подходящее определение. С другой стороны, будучи мертвым, тебе уже на все плевать. Ничего не тревожит. Вечный сон такой же вечно спокойный. «Ладно, теперь к делу», — властно говорит император. «Зачем ты пришел?» «Полагаю, вы уже знаете, что я стал обладателем уникального дара. Увы, об этом стало известно спецслужбам». «Ты не особо-то старался скрывать?» — коротко усмехается Петр Романович. Но его лицо сразу же опять становится каменно-серьезным. «Да уж, кривлюсь я. В общем, я не хочу работать на СБИ или тайную канцелярию. Возьмите меня к себе на личную службу. Уверен, что вы найдете моим талантам достойное применение». «Блин, противно-то как. Это я-то, весь такой независимый, предлагая себя в услужение? Гадкое чувство. С другой стороны, большого выбора у меня нет, а работать лично на императора все же лучше, чем на какого-нибудь хитрого безопасника». Государь не торопится отвечать. Смотрит на меня, будто оценивает за и против. Смотрю в ответ, но не в глаза, как завещал мне Игорь Тимофеевич, а чуть ниже. «И чем же ты можешь быть мне полезен?» — спрашивает, наконец, Петр Романович. «Сам пока не знаю. Позволяю себе улыбку. Я еще не до конца разобрался с тем, что умею. Могу разрушать чужую магию, вытягивать ману из людей и заклинаний, довольно жутким образом взаимодействую с белым сплавом. Все это мне и так известно. Но ты опасен, Дима», — строго говорит император. «Крайне опасен. Стоит ли мне держать тебя на службе?» «А разве у нас нет на вооружении крайне опасных артефактов, таких, что способны половину земного шара уничтожить?» «Артефакты не обладают собственной волей». Но те, кто их использует, обладают, пожимая плечами я, какая разница? Чуть помедлив, государь соглашается. Разумно. К тому же в тебе есть не только антимагия. Ты интересен и по другим причинам. Нифига себе. Могу я спросить, по каким? Ты смог обратить неснимаемое родовое проклятие себе на пользу. Какой-то ритуал собственной разработки, не так ли? Так, вынужден кивнуть я. Кроме того, ты после смерти возродился в новом теле. Сам понимаешь, такое происходит не каждый день. Понимаю. Еще как понимаю. Сначала государь спрашивает, что там после смерти. Теперь ему наверняка хочется исследовать меня, чтобы понять, насколько рискованно перерождение. Владыка хочет себе вечную жизнь, кто бы сомневался. Многие правители мечтали и мечтают о подобном. Вынужден признать, что ты действительно можешь принести пользу государству и мне лично, говорит Петр Романович. Хочешь ли ты чего-то взамен? Для меня будет честью служить вам, государь. Но также я бы хотел попросить о гарантиях безопасности для моих друзей. О ком речь? Майор Садеев и капитан Караева, демоноборцы Северного Московского округа. Я так и думал. Они из прошлой жизни тебе помогают, не так ли? Да. Почему ты не упомянул другого своего друга? Вдруг спрашивает император. Другого друга? О ком речь? И тут же до меня доходит. Стыдно немного, но я почти о нем забыл среди всей круговерти. Вижу, что ты догадался. Петр Романович приподнимает уголки губ. Да, ваше величество, магистр Антон Кушнир, не так ли? Император молча кивает. Неужели вы его освободили? Спрашиваю я. «Освободили? Нет-нет. Все несколько иначе. Скажем так, именно я держу магистра Кушнира в гостях».